Хлопок входной двери вывел Броуди из задумчивости. Он как раз описывал сцену между главной героиней и человеком, на которого она вынуждена была положиться. Выругавшись, он потянулся за кофе, но тут же обнаружил, что чашка пуста. Первым его побуждением было спуститься вниз за очередной порцией. Однако с кухни снова донеслись стуки, хлопанье дверьми, так что он решил на время обойтись без кофеина. Броуди потер онемевшую шею. Еще бы. Мрачно подумал он. Простоять столько времени с задранной головой и все ради того, чтобы покрасить потолок ванной. Впрочем, он тут же отогнал эти мысли и вновь сосредоточился на работе. В какой-то момент ему показалось, будто распахнулась входная дверь, но он был настолько погружен в работу, что даже не повернул головы. Прошло немало времени, прежде чем он, наконец, встал из-за стола. Сегодня им с Мэдди пришлось здорово потрудиться. И хотя сюжет еще не был завершен, Броуди решил, что заслуживает холодного пива и горячего душа. Но пиво первым. Спускаясь вниз, он провел рукой по лицу и услышал скрип щетины. «Надо бы побриться», — вяло подумал он. «Одно дело, когда ты холостяк, а другое, когда в твоей жизни появляется женщина. Впрочем, побриться можно и в душе. А еще лучше, если он уговорит Рис принять душ вместе с ним. Побриться, помыться, заняться сексом, а потом холодное пиво и горячий ужин». Замечательный план, решил он. Оказавшись на кухне, он в изумлении уставился на плиту, на которой ничего не кипело. Он настолько привык, что здесь все время что-нибудь готовится, что испытал даже нечто вроде шока. Ни еды, ни красивой посуды, ни свечей на столе. Вдобавок задняя дверь распахнута настежь. Он тут же забыл про бритву и направился к двери. Рис сидела на маленькой веранде с бутылкой вина. Глянув на уровень жидкости в бутылке, Броуди решил, что сидит она тут довольно давно. «Развлекаешься?» Пристроился он рядом с ней. «Угу». Она подняла стакан. «Вечеринка. Знаешь, что самое забавное? В этом городишке можно купить бутылку весьма приличного вина, но еще никому не удавалось найти здесь свежего укропа или лесных орехов. Как раз на прошлой неделе я жаловался на это мэру. «Да ты не опознаешь укроп, даже если сунуть его тебе прямо в нос!» Отхлебнув вина, она небрежно махнула в его сторону стаканом. «К тому же ты из Чикаго, так что живешь по определенным стандартам». «Мне так стыдно. Когда она успела так надраться?» «Я собиралась приготовить курицу по особому рецепту. Но для этого нужен фундук, а его в вашем городе просто не найти. Тогда я стала перебирать другие варианты, но так ни на чем и не остановилась. Помидоры здесь хуже некуда. А уж о нормальном сыре тут, по-моему, и вовсе не слышали». «Трагедия, что ни говори. На самом деле это имеет значение». «Ясное дело. Давай-ка поднимайся. Пора в постельку. Кажется, ты уже готова». «Я еще не совсем готова». «Ну, как хочешь. Не жалуйся потом на похмелье». Он тоже отхлебнул вина прямо из бутылки. «Она хочет, чтобы я делала картофельный салат без свежей зелени, без свежего укропа? С меня довольна». «А это уже о Джоанне», — догадался Броуди. «Ну-ну, пусть мучается своей виной». «Не нужно ничего придумывать. Делай, как заведено, никаких изысков, все и так хорошо. Рис взмахнула руками, едва не окатив его вином. «Как же я устала от всего этого! От работы, которую я могу делать закрытыми глазами! От квартирки, больше похожей на чулан! Не жизнь, а пустая трата времени!» Броуди отхлебнула еще вина. «Похоже, это у нее надолго. Собираешься ныть и ругаться до утра?» «Твое дело. А я, пожалуй, пойду поработаю. Время не ждет». «Типичный самец! Какой смысл слушать то, что не имеет отношения к твоей драгоценной персоне? К дьяволу все! И что я здесь только делаю?» «В настоящий момент сидишь у меня на веранде и докучаешь мне жалобами на жизнь. Может, глаза у нее и остекленели от выпитого, но тут они глянули на него с прежней силой. Ты чудовищный, невыносимый эгоист. Если ты о чем и будешь жалеть, когда я уйду, так это о том, что никто больше не кормит тебя вкусной едой. Так пошел ты ко всем чертям. Уж лучше я буду рыдать где-нибудь еще». Пошатываясь, она встала на ноги. Было заметно, что вино плескалось у нее не только в бокале, но и в голове. «Мне нужно было с самого начала наплевать на этот городишко и ехать дальше. Нужно было послать тебя ко всем чертям, когда ты только начал ко мне клеиться. Нужно было сказать Марсону, что это та самая женщина, которую я видела, сказать ему и забыть об этом. Именно так я и сделаю». Она сделала несколько неверных шагов в направлении кухни. «Но сначала ты. Пошел ты ко всем чертям». Оказавшись в кухне, она потянулась было за сумочкой, но Броуди действовал быстрее. «Отдай, это моя сумочка. И ты получишь ее назад, как только я кое-что отсюда достану». Открыв сумку, он вытащил из внутреннего кармашка связку ключей. «Пьяная или больная», — заметил Броуди, — «она все равно следовала заведенным привычкам». Сняв с кольца ключ от машины, он бросил остальную связку на стол, сам же ключ опустил себе в карман. «Можешь отправляться куда угодно, но не на машине. Прогуляйся пешочком». «Чудесно! Я иду к вашему бесценному шерифу и говорю ему то, что он хочет услышать. А потом оставляю позади эту историю, тебя и весь ваш городок». Она успела сделать лишь несколько шагов, когда желудок ее сжался, как мокрая тряпка в кулаке. Схватившись за живот, Рис устремилась в ванную. Броуди отправился вслед за ней. Случившееся ничуть не удивило его. Естественная реакция организма на идиотское поведение хозяйки. В ванной он придержал Рис голову, а потом, когда все было кончено, сунул ей в руки мокрое полотенце. «Ну что? Может, и теперь-то, наконец, ляжешь?» «Почему бы тебе не оставить меня в покое?» — заметила Рис, прижимая к лицу мокрое полотенце. «Именно это я и намерен сделать». «Буквально через минуту». Он решительно взял ее на руки. «Что, опять тошнит?» — спросил он, услышав, как она тихонько застонала. Рис молча покачала головой и закрыла глаза, так что ее темные ресницы лишь подчеркнули мертвенную белизну кожи. Броуди отнес ее наверх и положил на кровать. Накинув сверху одеяло, он, на всякий случай, придвинул к кровати мусорную корзину. «Постарайся уснуть». Сказав это, он вышел из комнаты.